Но давно уже темна для тяжелого взгляда Лавана, хотя тот и не признавался в этом. Отчасти из опасения постранить свой разум, отчасти из-за старой боязни расстроить благословение в крови своего вершителя дел мелочными придирками, слишком уж хорошо при всем этом жилось ему самому. Он вынужден был глядеть на все сквозь пальцы и фактически уже почти не вмешивался ни в какие дела. Настолько потрясающе убедительно подтверждалась богоизбранность Иакова. Шестерых сыновей, дарителей воды, народил он себе за 4 года. Это было вдвое больше того, на что оказался способен Лаван при благословенном соседстве. Тайное уважение Лавана к Иакову было почти беспредельно. Оно лишь чуть-чуть ослаблялось бесплодием Рахили. Этому человеку следовало предоставить свободу действий, и это было просто счастье, что он как будто перестал думать об уходе и об отъезде. В действительности мысль о возвращении домой, о воскресении из этой ямы и преисподней Лаванового царства никогда не была чужда душе Иакова. Через 12 лет она была ей так же близка, как через 20 и 25 лет. Но он не спешил, органически сознавая, что время у него есть, ведь ему суждено было прожить 106 лет, и отвык связывать мысль об отъезде с моментом предположительного прекращения Исавова гнева. К тому же он поневоле в известной мере укоренился в Нахаринской земле, ибо здесь он многое пережил, а истории, которые с нами где-либо происходят, подобны пущенным нами на этом месте корням. Прежде всего, однако, Иаков считал, что не извлек еще достаточной выгоды из своего сошествия в Лаванов мир, не стал еще в нем достаточно богат. Преисподняя таила в себе 2 вещи — грязь и золото. Грязь он изведал, видя жестокого срока ожидания и еще более жестокого обмана, которым этот бес Лаван расколол ему душу в брачную ночь. Богатством он тоже начал обрастать, но недостаточно, не в должной мере. Все, что можно было унести, надо было взять с собой. А бес Лаван должен был дать еще золото. Они не рассчитались, его следовало обмануть основательней. Не ради мести Иакова, а просто потому, что так полагалось, чтобы и бес обманщик был в итоге обманут самым издевательским образом. Только наш Иаков не видел еще решающего средства исполнить положенное. Это его задерживало, а дела занимали его. Теперь он подолгу бывал вне дома, в степи и в поле, возле пастухов и стад, поглощенный хозяйством и торговлей в Лавановых и своих интересах. И это могло быть одной из причин, почему приостановился поток рождений, хотя жены со своими мальчиками, как и подросшие уже Лавановы сыновья, нередко бывали с ним вместе на выгонах и жили при нем в хижинах и шатрах. С грехом пополам добившись своего, Рахиль не подавала больше своей ревности к выручившей ее Вале и не терпела уже общения господина и служанки, которые, кстати сказать, ничего не имели против ее запрета. Сама она оставалась бесплодна на 5-м, на 6-м году, навсегда, как то злосчастно казалось. И Лиина тело тоже пустовало, к великой ее досаде, но оно просто отдыхало 1 год и 2 года, и она говорила Иакову: «Не знаю, что стряслось, и за что мне такой позор, что я хожу праздно и бесполезно. Если бы у тебя была только я, этого бы не случилось, я бы не оставалась без ноши 2 года. Но сестра, которая нашему господину дороже всего на свете, отнимает у меня моего мужа, и я лишь с трудом удерживаюсь от того, чтобы проклясть ее. А ведь я же ее люблю. Наверное, этот разлад портит мне кровь, и потому я не могу понести, и твой Бог не хочет больше вспоминать обо мне. Но что Рахили дозволено, то и мне не заказано. Возьми Зелфу, мою служанку, и спи с ней, чтобы она родила на мои колени, и у меня были сыновья благодаря ей. Если я уже не имею цены для тебя, то все равно пусть у меня так или иначе родятся дети, ибо дети — это бальзам для ран, которые наносит мне твоя холодность». Иаков почти не оспаривал ее жалоб. Его возражение, что ее он тоже ценит, откровенно носило характер пустой вежливости. Это следует осудить. Неужели он не мог сделать над собой небольшое усилие и быть добрее к женщине, из-за которой он, правда, потерпел жестокий обман души,